Мария, схоронив Сашу, вернулась в Москву, в свою квартиру. Она договаривалась как-то в ЖЭКе, платила им за квартиру, и кто-то там временно жил. И рассказала Сандрику, ему уже 20, кто его мать. Она объяснила это тем, что стара, что с нею может каждую минуту что-то случиться, и ему надо знать, что у него есть родные люди. Она как-то объяснила ему ситуацию и сказала мне, что он понял. Он мальчик умный и очень хорош собой. Алиса прямо подпрыгнула на месте. Замечательно! Это сулило немало развлечений. Короче говоря, мы все встретились и находимся в хороших отношениях. Наташа в нем, Светлана хотела сказать, души не чает, но поняла, что это бестактно по отношению к Гарику, о котором она как бы и вовсе забыла. В нем она увидела сына и подружились. То есть он к ней с уважением, конечно, но для него все равно мать — это моя Марья, а мы — ну, как родственники. «Наташа такая юная!» — воскликнула Алиса. «Она так прелестно выглядит! Он вполне мог бы относиться к ней, как к подружке!» Тут Алиса запнулась, потому что подумала, что это действительно так, а не литературный трёп. И это ее как-то покоробило. Светлана отчего-то вздрогнула. Что-то ей припомнилось странноватое. Что-то, но что? После она подумает. А сейчас надо отбиться от этого сомнительного комплимента. И она медленно, веско возразила. Не такая уж она и юная. А он, пожалуй, относится к ней как к старшей мудрой сестре. Мне кажется, это лучший вариант. «Конечно, конечно!» — заторопилась подтвердить Алиса. «Значит, все в порядке? Как я рада! Но! Но есть но, Светланочка, дорогая моя! Я думаю, что мы скоро увидим примирение между бывшими супругами, поверь мне. Все это неспроста. Рассказать бывшему мужу старую историю зачем?» Если не думать о том, что они все могут встретиться и выяснить все, и тогда вот была бы неловкость. А теперь никакой. Все знают и правильно оценивают. Алиса даже чмокнула Светлану в щеку от полноты чувств. А та несколько смутилась и высказала давно гнетущее ее обстоятельство. «А как же Инна, Лиза? Они куда? На выброс? Я не могу этого допустить. Да и Наташка не пойдет на такое». Алису внутри прямо перекорежило. Вот балда эта Светочка. Какое ей дело до незнакомой, но мало знакомой тетки с ее дочкой? Наташа первая и главная. И у нее в жизни такая трагедия была, и она призналась. Господи, да это же целый роман. И все это принести в жертву какой-то Инке? Светланочка, дорогая моя, убедительно начала она, Инку он давно не любит и не любил, поверь мне. Я Алика знаю. Это была ошибка, может быть, даже спровоцированная какой-то неизбывной грустью Наташи. В ней это было, было. Он опомнился очень быстро, я-то знаю. И потом Алиса помолчала значительно и прошептала четко и раздельно. Лиска не его дочь, я знаю. И Алик знает. И отношения между ними просто никуда не годные. Поверь мне, эта девчонка пьет, курит, а ей 16 только-только. И, похоже, она, не хочу сплетничать, но похожа она на этого цыгана.